Принесли новые бутылки. «Разрешите взять ваш плащ?» Великая Менелас отстранилась. По какой-то причине, известной только ей самой, у нее было расстроенное, напряженное выражение лица. Ядовитым взглядом уставилась она на Пегги. «Как поживаете?» «А вы?» Ирена продемонстрировала свой наряд, адмиральскую форму времен войны 1914 года. Каленберг был в костюме Нептуна, точном во всех подробностях, включая бороду, синюю, как многоводная река, и картонный трезубец. Огромный веселый, он смотрел Гессу прямо в лицо, наклоняться не было необходимости, ибо оба были одного роста. Гесс пил вовсю, подавая пример гостям, и вдруг воскликнул. «Теперь я понимаю, почему вас прозвали Синей Бородой». С некоторым опозданием до него дошло, что эта шутка могла позабавить кого угодно, только не самого Каленберга. Желая искупить промах, он крикнул «Еще бутылку!» и «Все тут!». Если Каленберг обиделся, тем хуже для него. В конце-то концов, Каленбергу нужен Бэмбилд куда больше, нежели Бэмбилду Каленберг. Герман поцеловал руку великой Менелас. Тотчас же подоспел и большой Гесс. «Алэмп, ваш плащ!» и снял плащ с ее плеч. Глаза Менелас потемнели, но, несмотря на мгновенное замешательство, она не стала удерживать плащ. Катастрофа! Она тоже была одета укротительницей. Ее взгляд скрестился со взглядом Пегги, в нем был упрек и в то же время вызов. Шальная, вовремя подоспевшая, поняла, что назревает драма. «Олэмп, великолепно задумано! Вы божественно выглядите!» Великая Менелас снизошла до улыбки. Шальная продолжала, пытаясь что-то исправить. Она понимала, что совпадение-то чересчур заметно, чтобы обойти его молчанием, поэтому предпочла обыграть его. «Две укротительницы у меня в доме. Но берегитесь, хищники. Пегги говорит, что она дрессирует морских сирен. А вы, дорогая, кого собирались укрощать? Не беспокойтесь, кого-нибудь да найду». Подхваченный вихрем вновь прибывающих гостей появился Исатрополос в костюме корсара. «Алэмп, вы знакомы с вашим соотечественником Сократом Сатрополосом. Держитесь от него подальше, он неукротим». Грек склонился перед ней, несмотря на острую боль от эфеса сабли, воткнувшегося ему в живот, но не смог удержаться от гримасы, которую Менелас тотчас же приняла на свой счет. Она окинула его ледяным взором и отняла руку. Потрясенный СС тоже разобиделся, сделал шаг назад и оказался в объятиях Ирены, закрывавшей ему глаза ладонями. «Угадай, кто я?» «Кто?» «Ирена, тебя всегда выдают твои духи». Она обняла его. Он с восхищенным видом принял стойку смирно. «Капитан!» «Какой еще капитан?» «Адмирал!» Герман тотчас же включился. «Вот он каков!» «Сразу понизил тебя в чине. Ну, как поживаешь? Вид у тебя великолепный». Может быть, повязка на глазу мешала Сократу. Как бы то ни было, Герман виделся ему совершенно плоским. Огромным, конечно, но плоским. «А где Лена?» «Где моя любимая сестренка?» ехидно спросила Ирена. Синяя Борода поневоле пришел на помощь СС. Он-то еще не спятил, пришел без жены. «А сколько времени ты отращивал этакую бороду?» «Не больше минуты. Вот смотри». Каленберг дернул себя за накладную бороду, которая сразу же чуть-чуть отошла от лица. «А чтоб тебя, пират злосчастный! Ах ты, божество злополучное!» «Да здравствуют греки!» — завопил Гесс. «Пошли со мной! Пошли!» И он всех повел в зал, уцепившись за руку великой Менелас, бросавшей яростные взгляды на Пегги. Нет, все-таки две укротительницы в одном пентхаузе, пусть даже размером в 600 квадратных метров, это чересчур. Раф Дан церемонно склонился перед Додино. «Приветствую вас, мадам». Амаре, увлеченный беседой с великой Менелас, он принадлежал к числу ее близких друзей, с правом называть ее Лэмп, бросил иронический взгляд на журналиста. «Скажите-ка, изнасилованная дева, сожалеем?» Несколько смущенный этим напоминанием о вчерашнем эпизоде, Раф, очень хотевший познакомиться с Менелас, попытался замять неловкость и хлопнул Дадино по спине. «Можешь представить меня самой великой?» «Напрасно стараешься, котик, ты не в ее вкусе». И, повернувшись к Менелас, сказал, чудовищно коверкая английские слова. «Этот человек, он хотеть я представить вам его». Алэмп свысока улыбнулась и бросила беглый взгляд на Дана. Он был одним из немногих гостей, явившихся просто в смокинге, ведь знаменитые портные шьют в кредит, а зато торговцы тряпьем требуют наличные за свой дурацкий хлам. Она снизошла даже до того, что спросила Дадино. «Кого изображает ваш приятель в этом смокинге?» «Светского человека. Как, по-вашему, удачно?» Дан не успел вставить слово, из кипящей человеческой магмы вырвался Эрвин Эдвардс, человек-раб, и бросился навстречу Менелас, вскинув клешни. «Дрожайшая, вы потрясающе выглядите!» «Эрвин, какой вы смешной!» Укротительница поцеловала краба. «С этим ракообразным надо быть поласковее. Он отличный советник в денежных вопросах, и у него поразительный нюх на биржевые операции. Помимо этого, в его собственном банке были застрахованы руки пантеры на сумму в 2 миллиона долларов. Иногда между двумя концертами Алэмп и ее муж гостили у Эдвардса в его фантастически роскошной вилле на мысе Антип, где он сам почти никогда не бывал, зато слуг нанимал на весь год, и друзья широко пользовались его гостеприимством. «А вы были в этом году во Франции?» «Увы, нет. Дела, дела. А ваша чудесная вилла? Она в вашем распоряжении, вам только стоит захотеть почтить ее своим присутствием. Вы по-прежнему отказываетесь продать ее мне?» «Дорогая моя, вы же знаете, она не продается». В этот самый миг произошло нечто очень странное. Великая Менелас, продолжая разговор, бросила взгляд через плечо и увидела, что грек стоит позади нее, вслушиваясь в разговор. Ее смешил его маленький рост и опереточный наряд, и в то же время она чувствовала, что не может отвести от него взгляд, словно ее укротительницу заворожил какой-то воробей. А грек со своей стороны также упорно смотрел ей в глаза, чувствуя, как их обоих сотрясает этот неожиданный, мощный электрический разряд. Прошла целая вечность, 2 секунды, и за это время все было высказано, хотя не было произнесено ни одного слова, все было обещано, хотя не было дано никаких обещаний, и каждый узнал о другом все, прошедшее, настоящее и будущее, хотя они никогда до этой поры не встречались. Сатрополос первым вернулся на землю. Он подошел к Эдвардсу и крепко пожал ему клешню. «Все продается, Эрвин, все продается. Только не мой дом», — закудахтал краб. «И ваш дом тоже, как и все остальное. Но послушайте. Хотите пари?» Грек говорил так серьезно, что вся маленькая группа вокруг него так и застыла. Банкир, пианистка, журналист и педик. Эдвардс хихикнул немного смущенно. «Вы проиграли, дорогой Сократ. Минутку. Дайте мне один только шанс. Согласны?» «Какой такой шанс? Сколько он стоит?» «Но я же вам сказал, сколько?» «Но раз вы так хотите знать, постойте. Я за него заплатил со всеми доделками сколько?» «Ну, скажем, грубо говоря, 1 000 000 долларов. Хотите продать мне за эту цену?» Эдвардс сделал протестующий жест. «Но поймите же». Грек поднял руку, успокаивая его. «Ну, а за 2 000 000 долларов продадите?» Банкир славился в Нью-Йорке блестящим умением считать в уме, а также поэтическим талантом. Между 2 заседаниями административного совета он мог написать несколько элегий на радость друзьям. Его имение обошлось ему в 500 тысяч долларов, ему предлагали за него в 4 больше, а стоило оно в 3 раза меньше. С другой стороны, имение создавало вокруг него некий престижный ореол. Он колебался не более секунды, к черту престиж. Ну, право же, друг мой, ну, право. В то же время, по выражению лица Сатрополоса, он понял, что ответ требуется немедленно. Да или нет, но сейчас же. Итак, сказал грек, да или нет. Ну что ж. Сатрополос вытащил чековую книжку, обратился к Менелас. Вы разрешите? Поискал в кармане ручку, не нашел, раздраженно отодвинул эфес сабли. Спросил окружающих, ручка найдется? Ручка была у Дана. Он протянул ее греку, тот приподнял колено и подставил его в качестве пюпитра. Написал сверху справа, на этом маленьком листочке бумаги, сперва цифрами 2 миллиона, потом ниже прописью, и подписался. «Эрвин, когда вы хотите получить?» «Я право». «Ладно, дату впишите сами». «Завтра к вам заедет директор моей американской компании, передадите ему купчую». Краб в полной растерянности взял чек кончиком клешни. «Ну вот и хорошо. Отличная сделка». Грек наслаждался своей победой. Великая Менелас только на него и смотрела, только его и слушала. Он протянул руку Эдвардсу. По рукам. Сторговались. «Сторговались», — пробормотал банкир, боясь, как бы с трудом сдерживаемая радость не вызвала у него удара. Сократ, расхрабрившийся неотразимый, наклонился к уху Менелас и по-гречески сказал ей напрямик. «Мне, разумеется, дом ни к чему. Я просто не мог вынести мысль, что этот человек смеет лишать вас удовольствия жить там. Он по характеру не продавец. Не то что я. Сколько вы мне даете за это имение?» У нее перехватило дыхание. Не дав Менелас ответить, СС, улыбаясь, добавил. $1. Идет?» Ноги Менелас подкосились. Даже Мими, в лучшую свою пору Мими, это имя вдруг прозвучало у нее в голове, а ведь их сейчас разделяли миллионы световых лет. «Минутку», — сказал Сократ. «Эрвин». Банкир напрягся, чуть не теряя сознание. Грек передумал. «Скажите-ка, Эрвин, вы сейчас продали мне это имение, так ведь?» «Да», — едва слышно произнес он, проглотив комок в горле. Потом, указав на Дана и Додино, добавил, вот свидетели. «Отлично запомню. Вы ничего не забыли?» «Мы, кажется, держали пари, не так ли?» «Да, и вы проиграли». Эдвардс совсем приуныл, он уже ничего не понимал. «Но мы же не договаривались о ставке». «Те-те-те, короткая же у вас память». Грек подмигнул Дану и Додино. «Спросите-ка у них. Мы ведь договаривались пари на $1.5 миллиона, верно? Вот видите? Так вот, друг мой Эрвин, чек мой держите у себя, а мне выпишите другой на эту сумму, идет?» Видя полную растерянность банкира, который уже совсем не понимал, на каком он свете, грек расхохотался и дружелюбно ткнул его кулаком в бок. «Ишь, старый краб!» Эдвардс на грани обморока понял, что Сатрополос пошутил. Ничто на свете не могло уничтожить того, что было всем очевидно. Сделка заключена по всем правилам. «Вот видите, я был прав. Все можно купить», — и шепнул тут же на ухо Алэмп, «кроме гениальности и красоты. Если разрешите, я сейчас хотел бы поговорить с вами». Он ласково кивнул ей и уже пошел к двери, когда Дан окликнул его. «Простите, вы можете вернуть мне ручку?» Он мысленно ругал себя за эти слова, но все же хотел забрать у грека свое добро, великолепную паркеровскую ручку из массивного золота, подаренную ему когда-то одной светской дамой, а вернее бывшей билетершей кинотеатра, ставшей светской дамой благодаря браку со знаменитым оценщиком аукциона. С того дня, когда Дан помог Каленбергу в его попытке пустить Сатрополоса ко дну, он бежал от грека, как от чумы, страшно боясь его. В течение 6 лет ему удавалось избегать встречи с ним, очень уж он опасался, что тот припомнит ему званый вечер в Лондоне. Но теперь улизнуть было невозможно. Наступил момент истины. Грек обернулся, сияя улыбкой, и сделал 2 шага ему навстречу. «Вы мистер Дан, не так ли? Сатрополос, нас не представили друг другу. Но я ваш неизменный читатель. Конечно, где вам всех их знать?» Рафон был просто страшен сейчас с этой саблей и треуголкой, украшенной изображением черепа. «Вот ваша ручка, которой вы пишете такие чудесные вещи». Он протянул ручку. Дан слегка расслабился. «С вашего разрешения я хотел бы рассказать моим читателям о сцене, которую мы только что пережили благодаря вам». «Почему бы и нет? Ведь это правда». «Ну что ж, мистер Дан, надеюсь, вы будете считать меня одним из ваших друзей». Каждый раз, когда Греку попадалась на дороге какая-нибудь гадина, он либо давил ее, либо покупал. В данном случае гадина уже продалась, но могла и перепродаться. «Вы должны как-нибудь принять участие в одном из моих круизов». «Сократ». Шальная неслась прямо на СС, позвякивая золотыми монетами, прилипшими к ее телу. Она схватила его за руку и потащила за собой. «Идемте. Я непременно хочу, чтобы вы познакомились со Скоттом Балтимором. Пегги, вот и Сократ». Пегги висела на руке высокого молодого человека с развеселыми глазами. При виде Грека он заслонил лицо локтем, изображая потрясение столь воинственным нарядом, а затем первым протянул ему руку со слепительной улыбкой. Сам он был в смокинге. «Иногда я жалею, что оставил оружие в раздевалке». Сократ улыбнулся в ответ и пожал протянутую ему руку. С первого взгляда он понял, этот парень далеко пойдет, видна порода. «Ну, как вы его находите?» — спросила шальная. И, повернувшись к Пегги, сказала: «Да не жми его слишком сильно, еще раз давишь». «Ладно, молодежь, желаю веселиться, а я пошла к Гэсу». И она исчезла в волнах золота, переливающегося по ее телу от пяток до плеч. «Я вас многое слышал», — сказал Грек, — «но куда меньше, чем я о вас. Не каждый день встречаешь человека, сумевшего одолеть правительство Соединенных Штатов в полном его составе. Но если говорить о правительстве, то вы, на мой взгляд, сводите его с ума почище, чем я. Бросьте. Это все Пегги на меня наговаривает». Грек окинул их обоих взглядом. Они были великолепны, красивые, молодые, блистательные. Он пришел в искреннее восхищение и быстро прогнал мимолетное, чуть ужалившее его чувство зависти. «Ужас, какая толчья! Пойдемте поищем тихое местечко». Пегги упрямо шла к осуществлению своей цели добиться того, чтобы Скотт и Сатрополос получше узнали друг друга, привлечь Грека в клан великого деятеля, сделать его союзником, постараться, чтобы он включился в финансирование новаторов, убедить его, что это выгодное дело. А позже, когда Скотт станет тем, кем должен стать... Что касается Сатрополоса, то он был очарован легкостью, с какой держался этот молодой Балтимор, его естественностью и тем, как от него исходило особое веяние доброжелательности и властности, неодолимо влекущее к себе. Этот малый думал СС скроен из того материала, из которого выходят герои-мошенники, главы государств или пророки, на выбор, в зависимости от обстоятельств. Но кем бы ни был человек такого рода, каждый готов отдать ему свою последнюю рубашку, собственную жену и, разумеется, любое количество денег. Это фаворит, на которого ставишь, не надеясь на выигрыш, а он вдруг возьмет, да и принесет тебе во сто крат больше твоей ставки. «Вы в Нью-Йорке по делу?» «Вовсе нет. Я приехал специально для того, чтобы отпраздновать развод моих друзей Бэмбилтов». Пегги недоверчиво возразила: «Да как же? Вот уж я удивлюсь, если тут не окажется каких-то таинственных сделок. Вы ведь такой же, как Скотт, никогда не успокаиваетесь». Грек улыбнулся. Пегги торжествовала. «Ага, вот видите, я была уверена. Купили или продали? И то, и другое. Расскажите, что?» «Имение на французской ривьере. У кого?» «Секрет». Когда Грек хотел пустить какой-нибудь слух, он всегда сообщал о нем под строжайшим секретом. «А кому перепродали?» «Не могу сказать». «Но задорого?» Скотт тихо улыбался. СС был в восторге от этого допроса. Он скромно произнес: «Я только что выписал чек на 2 миллиона долларов». «Не может быть». «Может». «Держу пари, что взяли потом за него вдвое. Не совсем. Ну, скажите, скажите же, сколько? Грек для более полного эффекта притворился, что не решается ответить. Потом сказал как бы нехотя. $1. Скотт и Пегги переглянулись. Нет, правда? Спросила та, широко раскрыв глаза. Слово «мужчины». Укротительница расхохоталась во весь голос. Нет, вы невероятный человек. Ну-ка, рассказывайте. Всех свистать на палубу, всех к бассейну, наверх, наверх. Там вас ждет сюрприз, состязание и крупный выигрыш. Скрипучий голос Большого Гесса перекрывал всеобщий гомон. Началась поспешная толчея, толпа гостей встрепенулась с радостными воплями, лестницу брали штурмом, все ринулись на крышу. Зрелище было действительно потрясающее. Посредине огромных размеров бассейн, заполненный зеленоватой, прозрачной, подсвеченной снизу водой. За каждым деревом, за каждым цветком луч прожектора, который подчеркивал его форму и цвет, а потом вонзался во тьму ночного города. Большой Гэс забрался на подмостки позади двустворчатой ширмы, возвышаясь над ней, лицо его пылало, а в руках были два огромных кольта, наставленных на толпу гостей. Всем стоять смирно, идет развод. Громовой взрыв хохота, пронзительные взвизгивания, так смеются крепко выпившие мужчины и возбужденные женщины. Друзья мои, тут Гэс сделал паузу, схватил бутылку шотландского виски и надолго приложился к горлышку. Друзья мои, 3 года счастья или вроде того слишком много для одного мужчины и одной женщины. Так можно и концы отдать. Вот поэтому мы с Линди решили развестись, пока не поздно. Тут из темных кустов раздались первые 3 такта американского гимна, потом там вспыхнул яркий свет, и глазам предстал оркестр, о существовании которого до той поры никто не подозревал. Барабанная дробь. Мы с Линди решились поделиться с вами рецептом, благодаря которому нам удалось так долго выдержать. Линди. Приставив ладонь глазам, он смотрел на толпу гостей. Где там Линди? Шальная. Ты где? Среди гостей суматоха, а Линди нет. Вот видите, что такое женщина? Она уже меня бросила. Просто ужас какой-то. Протестующие вопли женщин. Успокаивающий жест Большого Гэса. Равдан, бывший еще под впечатлением своего краткого разговора с греком, так и подскочил, когда Додино шепнул, дыша ему в затылок. Ну и безвкусица. Неужели этой огромной сосиске необходимо напиться, чтобы развестись? Ты против разводов? Я не знал о твоем пристрастии к семейной жизни. Я за прочную любовь и за дружные пары. Сразу видно, что ты никогда не был женат. Болван, ты-то что в этом понимаешь? Нет, ты серьезно? И как же ее звали? Чарльз, дурак ты такой. Друзья мои, заорал Большой Гэс, я сейчас сообщу вам наш рецепт. Я вас научу, как продлить законный брак. Это можно выразить очень коротко. Он сделал еще глоток виски и обвел глазами всех слушателей. Надо говорить правду. Вранье, закричали одни. Браво! Возразили другие. Когда все идет хорошо, надо молчать. Когда плохо, надо об этом сказать. Как? Смотрите. Театральным жестом Гэс повернул одну за другой створки двойной ширмы, за которой он стоял. И все увидели фотографии в натуральную величину. На одной был он сам, во весь рост, во фраке, на другой шальная в шелковом платье. На обеих фотографиях было по 3 красных кружка. Один на лбу, другой на том месте, где полагается быть сердцу, третий на месте полового органа. «Каждый кружок — мишень», — орал Бэмбилд. «Сейчас вы все примете участие в нашей любимой игре. Она называется психодрамой. Пусть те, кто любит шальную...» Он остановился, ища ее глазами. «Шальная? Где шальная?» «Здесь», — завопил кто-то. Шальная появилась в свете прожекторов, лицо ее ничего не выражало. Гэс, не очень твердо держась на ногах, галантно взял ее за руку, а потом поднял вверх эту руку, как трофей. «Сейчас мы с Шальной покажем вам, как в браке получать удовлетворение. Шальная согласна?» Бэмбилд отдернул черную занавеску, висевшую на металлической штанге, и все увидели в стойке десяток спортивных карабинов. Смотрите внимательно. Одно из ружей он протянул шальной, другой взял себе. Передернул затвор. Потом снова взял за руку свою 11-ю жену и вышел с ней в толпу приглашенных, расступившуюся перед ним. Семейные ссоры? Им конец. Вот как сводят счеты. Готово? Огонь. Сухие щелчки обоих карабинов прозвучали одновременно. На снимке Бэмбилта на шее появилась крупная капля красной жидкости и медленно стекла вниз. Все взоры обратились на снимок шальной, где такое же пятно оказалось на плече. «Промах!» — заорал Каленберг. «Минутку!» — еще громче завопил Бэмбилд. «Попытайте удачи! Каждый гость имеет право на один выстрел. Тот, кто попадет в середину одной из трех мишеней, получит великолепный приз — стрелять без команды».